«Вам плохо?» Мужчина дотронулся до моей руки. «Нет, просто вспомнилось кое-что». «У вас такой вид, будто вы увидели что-то страшное. Что вы увидели или вспомнили?» Он задавал вопросы небрежным тоном, но при этом не сводил с меня вопросительного взгляда. «Так, глупости. Я не хотела ему ни о чем говорить». На лице мужчины мелькнуло не то досада, не то раздражение, но он мягко поинтересовался. «Как клубника?» «Вкусная, но я ела вкуснее». «Когда?» — быстро спросил он. «Не могу вспомнить», — солгала я. «А что вы помните?» Я покачал головой. «Ничего, как будто бы в голове пустая дыра». «Жаль, но вы обязательно поправитесь, и к вам вернутся воспоминания». Дальше он сказал что-то по-французски, я уловила только общий смысл. «Вы думаете, что воспоминания будут для меня болезненны?» Он колебался. «Я это видела». «Говорите». «Не знаю», — неохотно произнес мужчина. «Существует даже специальная молитва против воспоминаний. Не всегда хочется вспоминать, иногда лучше забыть. Но не всегда это получается. Память — страшная вещь. Есть прекрасные строки. Только змеи сбрасывают кожи, чтобы душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. Память, ты рукой великанша, жизнь ведешь, как под усы коня. Ты расскажешь мне о тех, кто раньше в этом теле жили до меня». Примечание. Николай Гумилев. «Память». Конец примечания. «Чьи это строки?» — спросила я. «Есть такой поэт, Николай Гумилев. Это его стихи». «Наверное, я его не читала». «Почему?» — я задумалась. «Мне кажется, у меня была строгая мама». Мой собеседник улыбнулся. «Да, у вас была очень строгая мама». «Но кто?» — воскликнула я. «Вы знаете мою маму? Кто я? Как меня зовут? Почему меня здесь держат?» Его лицо посуровило. «Вы еще очень слабы. Вот когда окрепнете?» «То что, тогда вы меня отпустите? И что я буду делать?» «И все сразу, мадемуазель. Не надо торопить события». «Вы обращаетесь со мной, как с ребенком. Сколько мне лет?» Он некоторое время молчал, смотрел на меня и, наконец, проговорил. «Чуть позже. Вы все узнаете». По моим щекам текли слезы. Я была непонятно где, я не знала, кем я была в прошлом и что меня ждет в настоящем. Я отложила тарелку с клубникой на столик. «Не хочу ждать. Можно мне хотя бы зеркало?» «Хорошо, вам принесут зеркало, только ненадолго». «А почему я не могу смотреть в зеркало? Я что, увижу вместо своего лица медузу-горгону?» «Вы помните, кто такая медуза-горгона?» — с интересом спросил мужчина. Я задумалась. «Нет, но я знаю». Я выделила последнее слово. «Знаю, что когда-то видела ее». Беседа меня очень утомила. Я откинулась на подушке и закрыла глаза. Когда я их открыла, мужчины в комнате уже не было. Зато вошла сиделка и подала мне маленькое зеркальце. О, с какой жадностью я схватила это зеркальце. Мне казалось, что сейчас я найду все ответы на свои вопросы. Руки мои дрожали, и я боялась выронить его. Увиденное меня разочаровало. Припухшее лицо, глаза щелочки, неужели это я? Я так всегда выглядела. Сколько мне лет? 20, 25, 30? Разве это я? Я не могу быть такой. Я отдала зеркальце сиделке и отвернулась к стене. Прошло несколько дней. Тот мужчина больше не приходил ко мне, из чего я сделала вывод, что он, наверное, уехал. Но кто он? И почему так внезапно исчез? Мне хотелось спросить о нем у сиделки, но казалось, что это не совсем прилично. А может быть, и опасно. Но, наконец, он снова появился. Я невольно обрадовалась. «Здравствуйте». «Добрый день, мадемуазель. Вы выглядите намного лучше. Отдых идет вам на пользу». «Я чувствую себя разбитой». Он никак не отреагировал на мои слова. «Я кое-что вам принес». И положил мне на одеяло книгу. Я посмотрела название «Мифы и легенды Древней Греции». Мне кажется, у меня была такая. «Возможно. Откройте книгу и прочтите хотя бы полстраницы. Можете ли вы читать?» Я открыла и начала читать. Буквы легко складывались в слова и предложения. Книга была на русском. «Вы почти полностью восстановились». Я покачала головой. «Я по-прежнему ничего не помню». «Ну, не все сразу», — улыбнулся мужчина. Сердце у меня упало. Что значит не сразу? Восстановится ли моя память вообще когда-нибудь? Или я обречена на полное беспамятство? И зачем, спрашивается, мне тогда жить? Я захлопнула книгу. «Скажите, пожалуйста...» Мой голос упал до шепота. «Когда-нибудь вообще моя память восстановится?» Мужчина смотрел на меня, словно раздумывая, что мне сказать, какую часть правды. «Сейчас трудно утверждать что-либо определенное. Думаю, что скорее да, чем нет. Но преждевременных надежд я бы вселять не хотел». Вот так коротко и понятно. Кажется, он не лгал. Этот мужчина внушал мне чувство неосознанной симпатии. Внезапно я подумала, что при других обстоятельствах я могла бы в него влюбиться. А вдруг я уже испытывала муки любви? А вдруг мое сердце когда-то уже было разбито? Могу ли я знать наверняка? Мужчина внимательно смотрел на меня. Я почувствовала невольное смущение. Почему-то захотелось натянуть одеяло до подбородка. «А как вас зовут?» — решила спросить я. Мужчина, казалось, не удивился этому вопросу. «Я все ждал, когда вы спросите об этом. Можете называть меня Рихард?» В моей голове было множество вопросов, но я не смела задавать их. Мне хотелось знать, кто он, что здесь делает и как долго будет возле меня. Но еще больше меня мучили другие вопросы. Кто я и что ждет меня дальше? «Я вижу, вы несколько утомились. Я зайду к вам завтра». «До завтра», — прошептала я и закрыла глаза. Рихард пришел лишь через 2 дня. Он кивнул мне, кратко поздоровался и спросил: «Как дела?» Сидел, как обычно, при его появлении вставала и уходила. Так было и на этот раз. Иногда она выходила немного раньше. Это означало, что между ними была связь, и она знает, когда Рихард придет. «Читаю», — показал я на книгу. «Хорошо. Сегодня мы переезжаем в другое место». Я хотела спросить, куда, но слова застряли у меня в горле. Слово «переезд» дало толчок воспоминаниям. Передо мной возник низкий деревянный дом и мои родители, расстроенные, печальные, и сестры. У нас больше не было ни сада, ни лучезарного настроения, ничего не осталось. «Переезд», — по слогам повторила я. «Куда? Зачем?» «Я пока не могу вам ответить», — твердо сказал Рихард. «А если я откажусь?» «Тогда мне придется применить силу, чего мне не хотелось бы». Мое сердце сжалось. «Вы хотите меня убить?» — вырвалось у меня. «Почему вы так решили?» — спросил Рихард. «Не знаю». Я отвернулась и мрачно проговорила. «Я не хочу переезжать». «Все будет хорошо, мадемуазель. Вы должны доверять мне». «Я никому не могу доверять. Никому!» — с тоской произнесла я. «У меня никого нет. Я осталась совсем одна». И я сама испугалась своих слов. «Откуда я знаю, что теперь одна? И куда делись мои родители, сестры?» Рихард молча смотрел на меня. Я прекрасно понимала, что у меня не было никакого выхода. Я была пленницей и должна была подчиняться обстоятельствам. А обстоятельства требовали переезда. «Потому что мне все равно, что со мной будет», — выдавила я. «Не говорите так. У вас все...» И он замолчал. «Вот видите...» Слабо улыбнулась я. «Утешитель из вас плохой». «Нет, просто я не хочу внушать вам ложных иллюзий. И все же я уверен, что все...» Он запнулся. «Все наладится. Вы только не должны пугаться и нервничать». «Когда отъезд?» Спросила я. «Я же сказал, сегодня. Сейчас к вам придет сиделка и принесет необходимые вещи. Как вы себя сегодня чувствуете?» «Как всегда», с горечью сказала я. «Это уже хорошо. Я должен вас покинуть на некоторое время, но скоро вернусь за вами». Сиделка принесла мне одежду, помогла облачиться в платье, плащ, шляпу. Без ее помощи я бы не смогла одеться. Руки были как ватные, ноги не слушались. Куда меня отведут? И не будет ли это ловушка? Все равно. Зато я выйду на улицу. Вдруг я поняла, что не знаю, что такое улица. Я слышала это слово много раз, но не могла вспомнить, что оно означает. Спросить об этом не могу, буду выглядеть смешной, жалкой. Улица. Что-то очень популярное, а я не представляю, как это выглядит. От огорчения мне хочется плакать. По моим слезам бегут слезы. Сиделка смотрит на меня, но ничего не говорит. Хмурится. Мне хочется услышать слова одобрения или утешения, но она по-прежнему молчит. Мы выходим из дома. На голове у меня шляпка. Я поправляю ее дрожащей рукой. От порыва ветра шляпка чуть не слетает, и я внезапно смеюсь. Однажды порывом ветра унесло куда-то шляпку моей мамы, и я бежала за этой шляпкой по зеленой лужайке. «Идите, не останавливайтесь», — говорит мне сиделка. Мы выходим из дома по тропинке, направляемся к воротам. Сбоку калитка, мы проходим через нее. И, повернув голову вправо, я вижу около забора черный автомобиль. «Вам туда», — говорит сиделка. Я не могу сделать ни шага. Ноги становятся тяжелыми, непослушными. Кто в этом автомобиле? Рихард или кто-то другой? Сейчас меня увезут неизвестно куда. Я останавливаюсь. «Пожалуйста, поторопитесь», — настойчиво говорит сиделка. «Идите к машине. Прошу вас». Но я стою, как вкопанная. И она чуть ли не силой тянет меня за руку. Внезапно двери машины распахиваются, и я вижу Рихарда. Он подбегает ко мне, подхватывает на руки и несет к машине. Я утыкаюсь носом в его шею и шепчу. «Элизабета гуляла с Гансом». «Какая Элизабета?» — так же шепотом спрашивает он. «О чем вы?» «Не знаю». Я снова утыкаюсь в его шею. «Откуда-то вспомнилась? Наверное, детская считалочка?» Мы уже в машине. Он усаживает меня на заднее сиденье, а сам садится на переднее, оборачивается. «Как вы?» От свежего воздуха и от недавней близости мужчины я прихожу в расслабленное состояние. «Хорошо». Мои глаза слипаются, и я проваливаюсь в легкую дрему. Просыпаюсь от толчка. «Приехали?» — говорит Рихард. — Выходим быстро, под руку, как будто бы мы пара. — Хорошо, — соглашаюсь я. Он открыл мне дверцу, и я ступила на асфальт. Свежий ветер ударил мне в лицо, и нахлынули запахи. Все эти запахи, о которых я забыла, а сейчас вспомнила. Горечь осенних листьев, запах легкого дыма, свежего хлеба, человеческого тепла. Запахи пьянили меня, кружили голову. Я стояла, оглушенная запахами и звуками. «Что с вами?» — озабоченно спросил Рихард. «Не знаю», — честно ответила я. Он взял меня под руку, и мы быстро вошли в подъезд серого четырехэтажного дома. Но мне хочется обратно. Теперь я вспоминаю, что то место, где мы только что были, называется улица. «Элизабетта гуляет с Гансом», — говорю я. «Мне хочется пройтись по улице». «Нельзя», — тихо отвечает Рихард. «Почему?» Он молчит. Мы поднимаемся пешком на третий этаж. Он достает ключ, открывает дверь. Я вхожу в коридор. Впереди комната с тяжелыми темно-коричневыми шторами. «Я теперь буду здесь жить?» «Да». «Долго?» «Я не могу на это ответить». «Вы не можете ответить, кто я?» «Не можете ответить, где я?» «Не можете ответить, как долго я буду здесь?» «На что вы вообще можете ответить?» Кричу я. Но он зажимает мне рот рукой. «Не кричите, это опасно». «Опасно?» — шепотом спрашиваю я. «Почему?» «Вас могут убить», — говорит Рихард. «А может, лучше смерть, чем такая жизнь?» «Вы еще не знаете жизни, чтобы судить о ней». Я молчу. Я и вправду не знаю жизни. «Сейчас придет женщина, она будет с вами. К окнам подходить нельзя, вас могут увидеть с улицы». «А гулять?» «Гулять тоже нельзя, пока. Потом все будет можно». «Правда?» Я усаживаюсь в кресло, темно-кремовое, глубокое кресло, и утопаю в нем. Я чопорно складываю руки на коленях. «Это правда? Вы меня не обманываете?» «Нет», — отвечает Рихард. «Я вам верю». «Почему?» «Вы не похожи на обманщика». «В вашей жизни было слишком много обманщиков, и вы хорошо разбираетесь в них?» — с улыбкой спрашивает Рихард. Мы оба смеемся, и вдруг я понимаю, что это первый мой смех за долгое время. Я давно не смеялась. Я резко замолкаю. Рихард смотрит на меня с недоумением. «Что-то не так?» «Все так», — вздыхаю я. «Все так». В моем поведении появляется странная чопорность, как будто бы меня воспитывали в строгости и сдержанности. Я выпрямляю спину, мой подбородок поднимается вверх, я поворачиваю голову и смотрю на Рихарда. «Боже мой!» — восклицает он. «Как вы похожи на...» И резко обрывает себя, виновато отводя взгляд. «Уходите!» — прошу я. «Уходите и оставьте меня одну!» «Это выше моих сил. Я так мечтаю узнать, кто я на самом деле. А он знает и не хочет мне сказать. Это поистине невыносимо». Рихард уходит, кивнув на прощание. А я подхожу к окну, и только я собираюсь открыть шторы, как сзади меня раздается. «Этого делать нельзя. Отойдите, пожалуйста, от окна». Я оборачиваюсь, в дверях стоит молодая женщина. Она красива, какой-то холодной, кукольной красотой. У нее темно-каштановые короткие волосы и большие голубые глаза. Гладкое лицо, без единой морщины, ровное, розово-белое. «Отойдите от окна!» Она говорит эту фразу по-немецки, потом по-французски. Неохотно я отхожу обратно к креслу. «Вы хотите есть?» «Пока нет, только пить». Она приносит мне стакан сока, и я жадно пью. Женщина двигается, легко, грациозно, как кошка. Мои зубы стучат о стакан. «А когда придет Рихард?» Говорю я и тут же спохватываюсь. На лице женщины недоумение. «Ах да, она же не понимает русский». «Как вас зовут?» Задаю я вопрос по-немецки. «Мария». Я с облегчением выдыхаю. «Не Лизабетта». И мне почему-то становится весело. И все-таки мне было не по себе от своей новой сиделки-телохранительницы. Она была слишком вызывающе красива, и это меня смущало. Я прекрасно понимала, что не могу сравниться с ней. А еще больше меня смущало, что я вообще об этом думаю, но и не думать не могла. Рихарда не было 3 дня, и все эти дни я отвратно себя чувствовала. Я сильно болела голова, тошнила. Я просто ощущала головокружение. Но все дни я пролежала в кровати, глотая таблетки, которые приносила мне Мария. Когда он пришел, я, наверное, была похожа на полуживой труп и только могла что кивнуть головой в знак приветствия. «Как мы себя чувствуем?» — спросил он, наклонившись надо мной. «Не очень», — призналась я. «Вижу, да, вы действительно выглядите не лучшим образом. И что теперь делать?» Мария стояла рядом и озабоченно смотрела то на меня, то на него. «Не знаю», — прошептала я. «Я не знаю», — проговорил он и вдруг спросил. «А не прогуляться ли нам в парке?» Я не верила своим ушам, но Рихард словно в подтверждение сказанного кивнул. «Да, я не шучу, одевайтесь, мадемуазель, мы с вами идем на прогулку». Мария что-то сказала Рихарду на незнакомом мне языке, но по интонации женщины мне показалось, что она возражала. Между ними вспыхнул довольно бурный спор, который, впрочем, закончился победой Рихарда, потому что он посмотрел на меня и повторил. «Одевайтесь». «Я буду ждать вас на кухне». Я думала, что надену то, в чем приехала, но Мария подошла к шкафу и распахнула его. Там висели всевозможные наряды. Шубы, длинное пальто, накидки, платья. Она выбрала мне платье и длинное пальто. Потом причесала меня и даже подала коробку румян, пудру и тюбик помады. Я припудрилась, нанесла немного румян и накрасила губы. Красивая одежда, прическа и приукрашенное лицо меня преобразили. Я вышла на кухню. Рихард сидел и читал газету. При виде меня он довольно произнес. «Очень хорошо». А потом подошел и поцеловал руку. У меня навернулись слезы, а он ободряюще сжал мне руку и сказал. «Идемте, мадемуазель». Мы вышли на улицу. Наверное, до самой своей смерти я буду помнить эту прогулку. Стройные здания, серый камень мостовых, немногочисленные прохожие и нежное небо в шаловливых облачках, которые, словно стайка резвых барашков, паслись на голубой ружайке, гоняясь друг за другом. Стояла осень. Мне было прохладно в пальто, но все равно я наслаждалась прогулкой. Неяркое солнце, деревья с желто-бурыми листьями, пронизывающий ветер. Меня все радовало. На углу улицы Рихард купил мне букетик цветов, и я почувствовала себя необыкновенно счастливой. Мы зашли в кафе, он заказал для меня кофе, необыкновенно вкусный, с булочкой. Это был странный, забытый вкус. На мгновение я задумалась, но отблеск воспоминания мелькнул и погас. В кафе играла тихая, негромкая музыка. «С вами все хорошо?» — спросил Рихард, внимательно наблюдая за мной. «Да, благодарю. Вы так добры?» Я оперлась локтями на столик. «Прошу вас, Рихард, расскажите мне о себе. Ведь я ничего не знаю. Кто вы, чем занимаетесь, почему приезжаете ко мне?» Мой вопрос смутил его, но он быстро овладел собой. «У меня свой бизнес, а сопровождать вас — моя почетная обязанность». «Кто я? Вы по-прежнему мне не скажете?» — со вздохом заключила я. «Пока, увы, не могу». Он виновато улыбнулся. На обратном пути я молчала. Мне не хотелось возвращаться, хотелось гулять в парке, по улицам, пусть даже ветер треплет мои волосы и пронизывает насквозь. Но я понимала, что все хорошее заканчивается. Закончилось и на этот раз. Когда мы пришли, Мария вопросительно посмотрела на Рихарда. Он кивнул. Я прошла в свою комнату, они какое-то время тихо переговаривались на кухне. Я подошла к зеркалу и внимательно посмотрела на себя. Мои щеки окрасил румянец, глаза блестели. Я была ужасно хорошенькой. Конечно, не такой красивой, как Мария, но все же. В комнату заглянул Рихард. «Спокойной ночи, мадемуазель!» «Спокойной ночи!» — прошептала я. В следующий раз Рихард пришел через неделю и велел мне быстро собираться. Я поняла, что мы опять куда-то переезжаем. Он ничего мне не объяснял, был хмурым и сосредоточенным. Мария помогла мне собраться. Мы вышли из дома, сели в машину и поехали. Я, как и в прошлый раз, сидела на заднем сиденье, а он впереди. Рихард привез меня в какую-то маленькую квартирку и сказал: «Какое-то время вам придется пожить здесь. К сожалению, то, что было запланировано вначале, придется отменить, а я вынужден уехать. Но когда вернусь, я обязательно все вам расскажу. Больше не будет никаких тайн. Я вернусь к вам очень скоро». Он замолчал, а потом, глядя мне в глаза, сказал очень странную вещь: «Если что, запомните, вас зовут Анастасия. Вы чудесным образом спаслись при расстреле. Вас ранили, вы потеряли сознание и вас приняли за мертвую. Вас спас солдат по фамилии Чайковский. Вместе с ним вы добрались до Бухареста. У вас был ребенок, Чайковский погиб в драке. Ребенка вы оставили у родных. Потом вы приехали в Берлин, чтобы встретиться с родственниками. Запомните? Повторите». Я повторила эти слова несколько раз, не зная зачем, а потом робко спросила: «Но кто я? За что меня хотели расстрелять?» «Не сейчас. Я все открою вам после», — отрывисто сказал Рихард. Он строго-настрого запретил мне куда-либо выходить. Я ждала до вечера, но он не вернулся. Не было и Марии. Я осталась совершенно одна. Это было непривычно и страшно. Я выскочила на улицу. Где, в каком городе, в какой стране, я не знала. Улицы были пустынны, незнакомы. Некоторое время я шла, не разбирая дороги, а потом у меня закружилась голова, и я упала. Дальше все смешалось, и было похоже на дурной сон. Какие-то незнакомые люди, подвалы, холод, голод, страх, одиночество. Я ничего не понимала и не знала, что должна делать. У меня остался лишь один выход. Я решила уйти из жизни. Я стояла на мосту, в моей памяти всплывали лица родных, какими я их видела в последний раз, скорбные, грустные. Они были как живые. Но разве они не были живыми? Вода манила и притягивала. Лучше было покончить со всем разом окончательно и бесповоротно, чем дальше волочить скорбное существование на этой земле. Вода была мутной и грязной, но это было неважно. Важно было только то, что я сейчас расстанусь с жизнью и вознесусь на небеса. В тот момент я свято и исступленно верила в это. Верила, что наконец-то соединюсь со своими родными, которых горячо любила и по которым все время тосковала. Я перекрестилась, пытаясь набраться мужества перед тем, как покончить с собой. Но чем дольше я стояла и смотрела в воду, тем быстрее таяла моя решимость. Не колеблясь больше, я шагнула вперед и прыгнула. Вода была повсюду. Она тянула меня вниз, ко дну. Свет перед моими глазами тускнел. Грудную клетку сдавливало все сильнее и сильнее. Жизнь разматывалась передо мной, как лента. Я медленно, неотвратимо погружалась в темноту. А потом был свет. Я открыла глаза. Яркий свет ударил по ним, заставляя меня вновь зажмуриться. «Она жива!» — услышала я громкий мужской голос. «Сумасшедшая!» — сказал кто-то уже тише. Другой голос возразил: «Бедняжка!» Я прислушивалась к себе, пытаясь понять, что происходит, где я и как тут оказалась. И вдруг, словно горячая волна, на меня нахлынули воспоминания. Все, что моя память упорно прятала, вдруг стало мне доступно. Я вспомнила, кто я, и слезы беззвучно потекли по щекам. «Мы отправим ее в Елизаветинскую больницу», — услышала я все тот же громкий голос. «На Люцерштрассе. Быстрее, быстрее! Дорога каждая секунда!» Я лежала, чувствуя, как меня куда-то несут, везут, как люди разговаривают и суетятся вокруг. Но было словно в оцепенении. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, я была рада, что осталась в живых. С другой, понимала, что никакой радости мне эта жизнь отныне не сулит. Возможно, было бы лучше, если бы меня не спасли. Но судьба сделала выбор, и мне оставалось только покориться ей. Дальнейшие дни я помнила весьма смутно. Меня пытались расспросить, кто я, почему решилась свести счеты с жизнью. Я наотрез отказалась говорить о себе, несмотря на весьма настойчивые расспросы. Кто-то, не помню кто, все расплывалось, как в тумане, назвал меня по имени Анастасия. Ну, может, это просто голос из прошлого? Однако я была взволнована, меня узнали. Я не была отныне просто безымянной единицей. Я становилась самой собой, Анастасией, дочерью российского императора. Но думать, почему я здесь и почему одна, было слишком больно. Я вспомнила, но не хотела помнить и тем более не хотела говорить об этом. Тянулись дни. Не добившись никакой информации, меня отправили дальше, в психиатрическую больницу, в Дальдорфе. Этот поворот в моей судьбе я приняла со смирением. А что мне еще оставалось сделать? Отныне смирение должно стать частью моего «я». Могу ли я роптать на Господа Бога, что мне была уготована именно такая участь? Мои мысли часто путались, сознание меркло, в голове яростно и громко шумели разные голоса. Я слышала то бесконечно родной и усталый голос матери, слова «ну вот и все», сказанные с бесконечной грустью, покашливание отца, крики солдата, тихий плач Татьяны, слова доктора «теперь вы в безопасности». Все смешалось в моей голове. Иногда я забывала, как попала в эту больницу, и что это за больница. Может быть, меня просто выкрали и поместили сюда для наблюдения? А если я скажу, кто я, меня упекут в тюрьму и расстреляют? Я твердо решила молчать, но это было нелегким делом. Мне часто хотелось поделиться с окружающими своей тайной, хотелось понять, как жить дальше. Я стремительно худела, мое состояние ухудшалось. Я уже думала, что все-таки мое дело быть среди мертвых, а не живых. Но появилась женщина, которая узнала меня.